Глава 43. Чжан Хань протиснулся сквозь толпу. Ему было любопытно узнать об источнике этого соблазнительного запаха. Толпа слегка рассеялась, что позволило Чжан Хань увидеть тарелку самой вкусной еды, а также Хань Фэя, который готовил рыбу перед грилем. Ли Ганг, который был избит Хань Фэем раньше, помогал Хань Фэю. Чжан Хань был поражен. «Это неправильно. Почему ты работаешь на тут вместо того, чтобы пойти на рыбалку? Разве до соревнований по рыбалке не осталось всего несколько дней? Ты уже сдался?» Затем Чжан Хань увидел поразительное меню. 10 низкокачественных жемчужин за одну маленькую рыбешку и 20 за моллюска, т.ц. Чжан Хань ахнул. Он считал себя достаточно хитрым, но из того, что он только что видел, он почти мог назвать себя добросовестным бизнесменом. Смотря на это, моллюск был дороже в сотни раз, и все же люди боролись за него. «Мальчик, дай мне моллюска. Дитя, я бы хотел 10 лобстеров. Молодой босс, мне нужны 2 морских раковины». Чжан Хань был поражен. Какая огромная прибыль. Хань Фэй уже заметил Чжан Хань. Он спросил: «Менеджер Чжан, вам что-нибудь нужно? Здесь все продается за полцены. Вы не можете устить это». Чжан Хань снова ахнул. «Ты берешь 10 низкокачественных жемчужин за маленькую белую рыбку? Сегодня только за 5, сказал Хань Фэй. «Чжан Хань, как ты думаешь, 5 это мало? 5 низкокачественных жемчужин означали 500 морских монет, на которые можно было купить десятки маленьких белых рыбок». Хань Фэй был достаточно щедр, чтобы подарить Чжан Хану 3 лобстеров. Чжан Хань принял их в замешательстве. Он откусил золотое мясо в соблазнительном порошке на нем, только чтобы стать смущенным. Как может быть что-то настолько вкусное? Бог знает, о чем думал Чжан Хань, но он спросил: «Ты заплатил свой административный гонорар?» Не только Хань Фэй, многие другие люди смотрели на Чжан Хань с удивлением. «Ты думаешь об этом вместо того, чтобы наслаждаться едой?» Хань Фэй с улыбкой похлопал по своей доске цен. Чжан Хань взглянул на него и чуть не подпрыгнул, когда увидел, что лобстер стоит низкокачественную жемчужину. «Неужели он только что съел некачественную жемчужину?» Чжан Хань спросил. «Хань Фэй, почему твоя еда такая дорогая?» Ли Ганг никогда не встречался с Чжан Ханем наедине. Он сказал: «Что же ты знаешь? У него в качестве приправы идут 3 духовных плода. Ты думаешь, что они дешевые?» «Что?» Чжан Хань чуть было не выбросил лобстера. «Духовные плоды в виде специй? Неужели Хань Фэй сошел с ума?» Чжан Хань с облегчением увидел перцы. Он сказал: «Ты ведь не получил эти духовные плоды от старика на плантации, не так ли?» Чжан Хань знал плантацию и даже заплатил там жемчужину среднего качества за духовный плод. Это было вкусно, но совсем не полезно. Духовная энергия, которую он получил от нее, была даже не так велика, как у желтой рыбы. Хань Фэй сказал: «Есть много видов духовных плодов. Некоторые из них могут помочь вам в культивации, а некоторые – это натуральные специи, которые могут принести вам счастье при приеме пищи». Чжан Хань был мрачен. Это уж точно не принесло ему счастья, когда он ел лобстера. Хань Фэй спросил: «Менеджер Чжан, вы хотите что-нибудь еще?» Чжан Хань фыркнул и ушел, ничего не сказав. Он думал о многих вещах. С тех пор, как Тан Гэ стал учеником-ангелом в качестве ученика, Хань Фэй превратился в другого человека. Может быть, его тоже изменил ангел? В этом случае Чжан Хань, конечно же, не мог больше использовать его в своих интересах. Хань Фэй целый день был занят, как пчела. Он продал сотни продуктов и использовал только половину своих материалов. Он заработал более 5000 низкокачественных жемчужин, что равнялось 50 жемчужинам среднего качества. Ли Ганг был в еще большем восторге. Он присоединился к тиграм, чтобы его подруга могла жить лучше, но он никогда не зарабатывал так много денег в тиграх. Это были 50 жемчужин среднего качества. Нормальные люди не смогли бы накопить столько денег за 10 лет. Внезапно Хань Фэй закричал: «Ся Ганг, помоги мне, я так устал». Ли Ганг удивился. Ему разрешили помочь. Он сказал: «Я польщен. Ты хочешь, чтобы я умер от истощения своих сил?» — мрачно сказал Хань Фэй. «Помоги мне». Затем Хань Фэй немного отдохнул. Глядя на ведра с белой рыбой, желтой рыбой, лобстерами и морскими раковинами позади себя, он чувствовал, что его переполняет духовная энергия. Он впитал более 4000 очков духовной энергии всего за один день. Его общее количество составляло более 5000 очков. Самое главное, что он ничего не потерял. Все, что он сделал, это заплатил 100 литров алкоголя, которые стоили всего 5 жемчужин среднего качества. Ли Ганг наблюдал за ним достаточно долго, Чтобы знать, что делать, ему нужно было только почистить рыбу, обмазать перечным соком и опрыскать чеснок. Это была простая задача. После короткого отдыха Хань Фэй спросил: «Ся Ганг, где твои помощники?» Ли Гангу было трудно ответить на этот вопрос. Большинство его помощников, вероятно, были мертвы. Он сказал: «Я думаю, что они стали рыбьим кормом». «Хань Фэй, у тебя есть и другие помощники?» — спросил Хань Фэй. «Может быть, я не знаю их?» Ли Ган сказал: «Нету. В деревне мало бандитов, и большинство из них состоят в бандах». Хань Фэй спросил: «Что твоя девушка делает дома?» Ли Ганг тут же переменился в лице. «Босс, моя девушка для меня все, она моя жизнь». Она Хань Фэй прервал его: «О чем ты только думаешь? Я собирался спросить, может ли твоя девушка работать в моем заведении для барбекю? Я буду давать тебе 10% от прибыли». Ли Ганг был ошеломлен. «Босс, ты серьезно?» Это было за пределами ожиданий Ли Ганга. После того, как он был искалечен тиграми, он планировал уйти на пенсию и не ожидал, что Хань Фэй поможет ему вылечиться от раны и предложит ему 10% прибыли. Ли Ганг снова спросил: «Босс, ты серьезно?» Хань Фэй сказал: «Зачем мне лгать тебе? Эти деньги сейчас для меня слишком незначительны». Ли Ганг был в восторге. «Для меня это не так уж и важно. Учитывая сегодняшние продажи, 10% прибыли составлял 5 жемчужин среднего качества, и они удвоятся, когда скидка закончится. Это было гораздо больше, чем он мог заработать среди тигров». Хань Фэй время от времени давал Ли Гангу рыбу, которую надо было пожарить. Их духовная энергия поглощалась всякий раз, когда он касался их руками. Вечером, когда они уже собирались закрыться, пришли Ван Цзе и Мин Танг. Ван Цзе пришел в ярость, увидев Хань Фэя. «Хань Фэй, что ты здесь делаешь? Ты приспосабливаешься к жизни рыбака низкого уровня? Рыболовное испытание не за горами, но ты управляешь бизнесом вместо культивации?» Ли Ганг сердито сказал: «Мастер Ван Цзе, мой босс очень способный человек. Рыболовное соревнование для него вообще не проблема». «Заткнись», — мрачно сказал Ван Цзе. «Хань Фэй, ты будешь говорить сам за себя». Хань Фэй торжественно сказал: «Учитель, мой фундамент слаб, и мне нужно достаточно денег, чтобы построить свой фундамент крепким». Ван Цзе сказал: «Скажи что-нибудь, во что я смогу поверить». Хань Фэй сказал: «Я чувствую, что скоро смогу совершить прорыв. Мне нужно заработать немного денег, чтобы купить вспомогательные жидкости». Ван Цзе сказал: «Хе-хе, и сколько же денег ты смог заработать? Я сначала не поверил тому, что услышал, но ты действительно оказался здесь. СЖР, я заработал 50 жемчужин среднего качества сегодня». Ван Цзе сказал: «Заткнись. Как ты думаешь, 50 жемчужин среднего качества — это вообще деньги? Подожди, сколько жемчуга среднего качества?» Хань Фэй сказал: «50. «Хань Фэй, ты думаешь, что жемчуг среднего качества — это желтая рыба? 50? Хуа». Ли Ганг высыпал коробочку некачественного жемчуга и заявил: «Я же говорил, что мой босс способный человек. Эта коробка почти полная». Ван Цзе, Мин Танг. Ван Цзе и Мин Танг, наконец, заметили цену продуктов Хань Фэя. ТЦС у обоих перехватило дыхание. Ван Цзе спросил: «Неужели кто-то действительно купил что-то настолько дорогое?» Хань Фэй сказал Ли Гангу: «Пожарь немного лобстеров и моллюсков для мистера Вана и мистера Мин Танга сейчас». Ли Ганг спросил: «Должен я попросить у них деньги?» Хань Фэй не нашелся, что сказать. «Как я могу взимать плату с моих учителей?» Через мгновение Ван Цзе и Мин Танг уже почти пускали слюни. Интенсивный аромат околдовал их. Когда Ван Цзе узнал, что Хань Фэй добавил к моллюску 3 вида духовных плодов, он потерял дар речи. «Ты думаешь, что ты богат?» Однако, откусив кусочек лобстера, Ван Цзе отказался от своей жалобы. «Хань Фэй, принеси немного лобстеров для Ся Юй», — сказал Мин Танг. «Дай мне тоже немного». Внезапно раздался резкий женский голос. Глава 44. Все посмотрели на вновь на нового прибывшего, который оказалась Ся Цинь, администратором в порту. Настоящее имя Ся Циня было Цзян Цинь. Она работала в порту уже 3 года. Каждый день она не уходила, пока все не уходили с дежурства. Никто не знал прошлого Цзян Цинь, и никто не интересовался им. В конце концов, то, что она делала, было просто обычной работой. Конечно, Хань Фэй ничего этого не знал. Он только знал, что девушка всегда давала ему несколько напоминаний перед отплытием, хотя она казалась безразличной. Хань Фэй приветствовал ее: «Привет, сестра Цинь. Пожалуйста, подождите минутку. Ся Ганг, приготовь больше еды». Увидев доходы Хань Фэя, Ван Цзе понял, что больше не может критиковать его, поэтому он отвел Хань Фэя в сторону и сказал: «Почему ты болтаешься с Ли Гангом? Он никчемный бандит». «Сэр», — сказал Хань Фэй, — «его выгнали тигры, и он просил милостыню. Как я могла оставить его одного?» Хань Фэй говорил так буднично, что Ван Цзе почти поверил ему. «Но разве Ли Ганг не был изгнан из тигров из-за тебя?» В конце концов, Ван Цзе задумчиво сказал: «Обучение действительно требует ресурсов, но ты не должны зависеть от них слишком много. Осталось всего 7 дней до начала соревнований. Делай то, что считаешь нужным». Ван Цзе и Мин Танг ушли. Ли Ганг упаковал еду для Цзян Цинь. Цзян Цинь откусил кусочек лобстера и засияла с интересом. Она быстро прикончила лобстера. Она задумчиво посмотрела на Хань Фэя и сказала: «Прогуляйся со мной». Ошеломленный, Хань Фэй сказал Ли Гангу: «Ся Ганг, ты уберешься здесь. Возьми некачественный жемчуг и подготовь материалы для завтрашнего дня». Ли Ганг спросил: «А, я и правда могу взять жемчуг и позаботиться обо всем?» Хань Фэй сказал: «Конечно. Разве коробочка жемчуга не тяжелая?» Ли Ганг был ошеломлен. «Тяжелая? Это же деньги. Ты жалуешься, что деньги тяжелые?» Цзян Цинь наблюдала за всем происходящим. И только когда они вышли из магазина, она наконец спросила: «С тобой же по правде не случался рыбный прилив?» Хань Фэй, конечно, не мог в этом признаться. «Это было ужасно. Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Меня дважды атаковал рыбный прилив. Даже моя лодка была сломана». Цзян Цинь, однако, сменил тему: «Следовательно, ты должен заплатить за нанесенный ущерб». «Хань Фэй», Цзян Цинь сказал: «Забудь об этом. У каждого есть свои секреты. Тебе лучше хорошенько спрятаться. С другой стороны, как ты получил духовные плоды с плантаций?» Хань Фэй сказал: «Это просто. Я дал старику немного спиртного, и он дал их мне». Невозможно было сказать, была ли Цзян Цинь убеждена или нет. Она просто взглянула на Хань Фэя и сказала: «Мне сказали, что ты быстро продвигаешься вперед, хотя ты почти ничего не достигал за последние 4 года. Каково твое духовное наследие?» Хань Фэй был потрясен. Девушка, вероятно, была непроста. Он чувствовал, что его раскусили насквозь. Он ответил: «Второй уровень, низкое качество». Цзян Цинь нахмурилась и сказал: «Лгать нехорошо, особенно когда ты лжешь не тому человеку». Хань Фэй сказал: «Сестра Цинь, я действительно второй уровень, низкое качество. На самом деле, я был на первом уровне, высокое качество в тесте, и я стал на втором уровне после инцидента». Хань Фэй не собирался этого скрывать, ведь результат его испытания был публично известен. Он просто надеялся, что девушка не заставит его снова пройти этот тест. «А?» Цзян Цинь быстро обернулась. «Твое духовное наследие изменилось. У меня был духовный плод, который мой брат оставил мне», — поспешно сказал Хань Фэй. Он не знал, верит ли в это Цзян Цинь или нет. Пройдя еще 10 минут, Цзян Цинь сказала: «Приготовьтесь к испытанию рыбной ловли. Чем выше твое место, тем лучше, если ты хочешь больше духовных плодов с плантаций». Хань Фэй сказал: «Хорошо». После этого Цзян Цинь ушла. Хань Фэй был озадачен, что она имела в виду, говоря все это. Вернувшись домой, Хань Фэй проверил свою духовную энергию. У него было более 7000 очков. Однако он не спешил совершать прорыв. Он намеревался поднять свое духовное наследие до 3-го уровня, для чего требовалось 10000 очков духовной энергии. На следующий день Хань Фэй наконец-то увидел Ся Хонг, подругу Ли Ганга, о которой он все время говорил. Ли Ганг сказал: «Ся Хонг – это мой босс. Он необыкновенный человек». Хань Фэй вежливо кивнул, хотя для 12-летнего мальчика это было явно слишком изысканно. Однако Хань Фэй втайне усмехнулся. Он думал, что Ся Хонг была красивой девушкой, но после того, как он увидел ее, он хотел сказать Ли Гангу, что ему не нужно беспокоиться о том, что его подруга сбежит, потому что немногие мужчины любят девушек, которые весят столько же, как и они сами. Ли Ганг весил по меньшей мере 170 килограммов, но Хань Фэй не думал, что сможет победить в бою против него. После того, как он отдал подставку для барбекю Ся Хонг и Ли Гангу, Хань Фэй снова был свободен. Он просто сидел за лавкой и приносил морепродукты Ли Ганга, впитая духовную энергию. Сегодня здесь было только в половину меньше покупателей. В конце концов, большинство рыбаков не могли позволить себе полную цену. К счастью, многие люди приехали издалека после вчерашнего. К закату солнца Хань Фэй обладал более чем 10000 очков духовной энергии, но он вовсе не спешил. Было много всего, на чем он должен был использовать духовную энергию. Ли Ганг закричал: «Босс, у нас кончаются духовные плоды. Они, вероятно, закончатся завтра». «Хорошо», — сказал Хань Фэй, — «продай все остальное, что есть в меню. Я принесу нам некоторые духовные плоды». К нему тут же подошел торговец, стоявший неподалеку. «Легко ли получить духовные плоды? Ты можешь достать немного для меня?» Хань Фэй сказал с щедрой улыбкой. «Дядя, это стоит 100 жемчужин среднего качества. На самом деле, я не зарабатываю много, хотя есть много клиентов. Я не решаюсь идти на плантацию, пока не получу 100 жемчужин среднего качества». Пу торговец посчитал и обнаружил, что эта цена ему не по карману. 100 жемчужин среднего качества равнялись высококачественной жемчужине. Сколько людей в деревне Небесной Воды имели высококачественную жемчужину? Проводив торговца, Хань Фэй отправился на плантацию с 20 килограммами спиртного и пачкой барбекю. Хань Фэй был ошеломлен, увидев, что старик наслаждается алкоголем с арахисом, который, очевидно, только что откопал. Хань Фэй не нашелся, что сказать. Старик сам научился такому классическому сочетанию. Хань Фэй сам проделывал это множество раз. Он всегда готовил много арахиса, когда отправлялся в плавание в своей предыдущей жизни. «А, мальчик, а что это такое? Это пахнет довольно здорово». Хань Фэй принес барбекю и выпивку. «Дедушка, как я уже сказал, я не беру твои приправы, ничего не давая взамен. Это барбекю. Почему бы тебе не попробовать?» Старик посмотрел на и сказал: «А, обычная белая рыба и моллюски». Затем выражение лица старика изменилось. «Ты добавил духовные плоды к такой никчемной пище, но пахнет он просто великолепно. Интересно, каково это на вкус?» После укуса моллюска лицо старика изменилось так сильно, что Хань Фэй был удивлен. «Это тот самый белый плод?» Старик был полон недоверия. «Как же такой невкусный плод может так хорошо сочетаться с едой?» Хань Фэй указал на чеснок и сказал: «Он очень вкусный после того, как его раскрошили и поджарили, верно?» Старик съел половину моллюска и наконец задумчиво посмотрел на Хань Фэя. «Парень, ты сам это придумал?» Хань Фэй сказал: «Все в этом мире полезно для людей, если они смогут все правильно приготовить и сделать». Старик проглотил глоток спиртного и посмотрел на Хань Фэя совсем по-другому. «Мальчик», — сказал старик, — «ты точно хочешь заботиться за садом?» Хань Фэй спросил: «А возможно ли это?» Старик сказал: «Да, но насчет выпивки и этого». Хань Фэй добавил: «Барбекю». Старик сказал: «Ты должен обеспечить меня выпивкой и барбекю». Хань Фэй усмехнулся и сказал: «Хорошо, я позабочусь о саде для тебя после соревнований. Однако духовные плоды, которые я взял раньше, уже были израсходованы». Старик махнул рукой, как будто это было не так уж и важно. «Ты можешь взять и больше, ну, не больше 100 килограммов каждый раз». Вскоре после ухода Хань Фэя из дома вышла женщина. «Ты так легко согласился, дедушка», — старик сказал. «Он неплохой парень», — женщина сказала. «Интересно, Хань Фэй был бы удивлен, если бы он был там. Разве это не Цзян Цинь?» Глава 45. «Босс», — сказал Ли Ганг, — «завтра состоится соревнование по рыбалке. Тебе действительно не нужно тренироваться?» Хань Фэй играл с маленькой белой рыбкой. Он кивнул и сказал: «Ты прав, думаю, надо». Ли Ганг, с тех пор как Хань Фэй стал общественным деятелем, его враги отказались от мысли избавиться от него. В пещере Хань Фэй снова практиковал незаконченную монографию о 108 способах кондиционирования тела. Несмотря на то, что телесные качества Хань Фэя значительно улучшились, он все еще сильно потел после того, как выполнял все 108 движений. Для Хань Фэя не было никаких препятствий к 7-му уровню, пока у него было достаточно духовной энергии. Тренировка с неполной монографией о 108 способах кондиционирования тела больше не может увеличить емкость моей духовной энергии. Мне лучше сделать прорыв прямо сейчас. Хань Фэй проверил свои собственные данные. Владелец: Хань Фэй, уровень 6, средний рыболов, духовная энергия 48201-249, духовное наследие. Второй уровень, низкое качество, обновляемое оружие. Пурпурная бамбуковая удочка, главное искусство. Душа рыбы, глава 1. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Хань Фэй почти не мог перестать ухмыляться. Если бы его барбекю-бизнес был более доступным для обычных людей, у него было бы еще больше духовной энергии. Хань Фэй сел, скрестив ноги, и глубоко вздохнул. Стоп, тело Хань Фэя светилось, и духовная энергия появилась на поверхности его тела из ниоткуда. Однако тыква не проглотила ничего из этого, возможно, потому что духовная энергия была слишком обычной для нее. Хань Фэй почувствовал, что его тело расширяется, а кости дрожат. Огромная духовная энергия бурлила в его теле. Треск. Хань Фэй стал рыбаком 7-го уровня, но на этом не остановился. Другие рыбаки 7-го уровня должны были поглощать духовную энергию и напитать себя, но у Хань Фэя было много духовной энергии. Духовная энергия, которую он хранил, все еще бурлила и касалась костей, плоти и органов Хань Фэя. Только когда жара снова стала невыносимой, Хань Фэй наконец прекратил свои занятия культивацией. Хуон открыл глаза и встал. Услышав треск ломающихся костей, Хань Фэй почувствовал, что никогда еще он не был в лучшем состоянии. Он мог бы вырубить Ли Ганг одним случайным ударом прямо сейчас. Владелец. Хань Фэй уровень. 7. Продвинутый рыболов. Духовная энергия. 36008279. Духовное наследие. 2-й уровень, низкое качество, обновляемое, оружие. Пурпурная бамбуковая удочка, главное искусство. Душа рыбы, глава 1. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Хань Фэй щелкнул языком, увидев, что его энергия сократилась более чем на 12000 очков. Неужели другим людям нужно так много духовной энергии для прорыва? Разве это не истощило бы их? Хань Фэй никогда не понимал, что нужно тренироваться день и ночь от начала уровня до его вершины, чтобы подготовить достаточное количество духовной энергии. Это было совсем не так, как он прорывался. Была еще поздняя ночь. Хань Фэй задумался, стоит ли ему обновить свое духовное наследие. Ведь это стоило всего лишь 10 тысяч очков духовной энергии. Но он отказался от этой идеи. Он уже привлек к себе достаточно внимания, и было бы проблемой, если бы его духовное наследие было еще больше улучшено до 3-го уровня. С другой стороны, он наконец-то смог увидеть, какой была бы поддельная вселенная. Я ошибался с переводом и поправил, поменял в остальных главах. Хань Фэй разжал руки, и сосуд появился у него на ладони. 5000 очков духовной энергии были для него теперь ничем. Купить. Ошеломленный, Хань Фэй почувствовал, что мир закружился и потемнел. Когда снова стало светло, он оказался в круглом пространстве около 3 метров в диаметре. Под ним была влажная грязь. Вокруг него была бесконечная, чистая тьма, где ничего нельзя было увидеть. Хань Фэй был поражен. Какого черта? Где же я? Он осторожно прикоснулся к темной границе, но был заблокирован чудесной силой, которая ощущалась как невидимая стена. Он не мог удержаться от предположения, что поддельная вселенная была внутри сосуда. В таком случае, разве его сосуд не равен космическому кольцу? Мне нужно проверить это с Ли Гангом и посмотреть, смогу ли я его впустить. А что, если это убьет его? Я лучше сначала попробую желтую рыбу. Однако это пространство слишком мало. Может ли она быть больше? В тот момент, когда эта мысль пришла ему в голову, Хань Фэй увидел, как в него вливается духовная энергия и отступает тьма. Площадь теперь была больше, чем раньше. Ха! Духовная энергия может быть использована для расширения охвата этого места. Я не должен расширять его слишком сильно, если он потребляет много духовной энергии. Как мне отсюда выбраться? Хань Фэй попытался собраться с мыслями, и он появился там, где был в следующую секунду. Хань Фэй проверил свои данные. Его духовная энергия снизилась до 30008 очков, что означало, что только сейчас было потрачено 6000 очков. Кроме 5000 очков для активации поддельной вселенной, оставшиеся 1000 очков должны были использоваться для расширения. Он попробовал занести туда свои вещи. Как и ожидалось, их можно было взять, когда он думал об этом. Он вставил много вещей в поддельной вселенной, но когда он попробовал перенести туда моллюска, он почувствовал, что там было какое-то неясное сопротивление. Это потому, что моллюск живой. Но я все-таки смог перенести его в конце концов. Хань Фэй не знал пределов поддельной вселенной. Естественно, он не посмел бы сделать это с человеком, который бы его разоблачил перед всеми. Хань Фэй не прекращал свои эксперименты до самого рассвета. Сегодня настало время для соревнований, в котором примут участие 1000 учеников. Хань Фэй был вполне уверен в себе. Он уже был рыбаком 7-го уровня. Если бы он не собирался держаться в тени, то для него не было бы проблемой достичь 8-го уровня. Все пришли в школу пораньше. Одни нервничали, другие болтали и смеялись. Хань Фэй знал, что все они были встревожены, но последние делали вид, что им было все равно. Сяюй поморщилась, глядя на Ханьфэя. Ханьфэй почувствовал что-то, когда увидел Сяюй. Он спросил потрясенно: «Ты совершили прорыв?» Сяюй удивленно спросила: «Откуда ты узнал?» «Я вижу, что ты в приподнятом настроении», — сказал Ханьфэй, «поэтому я предположил, что ты совершила прорыв». Сяюй взволнованно сказала: «Ха-ха, я сделал прорыв после того, как была под домашним арестом в течение 2 дней. Я полна решимости пробиться в первую сотню». «Тогда тебе надо больше работать», — сказал Ханьфэй. Сяюй сказала: «А как же ты?» «Мой отец сказал, что ты открыл барбекю бизнес. Это действительно вкусно. Ты можете сделать мне скидку?» Видя, что Сяюй почти пускает слюни, Ханьфэй понял, что она думала об этом. «Конечно, ты можешь платить столько, сколько захочешь», — сказал Ханьфэй. Сяюй спросил: «Как насчет 10 морских монет за моллюска?» Потрясенный, Ханьфэй посмотрел на Сяюй и сказал: «Попробуй купить сырого моллюска на улице с 10 морскими монетами, но это далеко не наши цены». Он Сяюй возразил: «Ты сказал, что я могу заплатить столько, сколько захочу». Ханьфэй решил не продолжать спор. В конце концов, Сяюй была его единственным другом в этом месте, кроме Танге. Он просто махнул рукой и сказал: «Забудь об этом. Если ты хочешь покушать, ты можешь заказать все бесплатно, но не отдавай ее никому. Правда?» Сяюй подпрыгнула от восторга. С тех пор, как ее отец принес ей на днях барбекю, голова у нее была забита всякой всячиной. Она думала, что даже малиновые морские фрукты могут быть не такими вкусными, как барбекю. «Всем внимание!» В этот момент директор взревел: «Вы все знаете, что означает испытание рыболовства, но не испытывайте слишком большого давления. Пока вы стараетесь изо всех сил, вы будете в порядке. Помните, что ваша жизнь имеет большее значение, чем все остальное. Пойдемте». Глава 46. С плавучего острова одновременно были спущены 1000 лодок. Некоторые из них были заняты учениками, а некоторые провожавшими их родителями. Некоторые из родителей плакали. Соревнование по рыбалке было испытанием жизни и смерти. За лучший рейтинг все ученики будут соревноваться со своими одноклассниками и учениками. В результате соревнование по рыбалке оказывалось крайне опасной. Потери были неизбежны, даже несмотря на то, что все учителя и инспектора были направлены для спасения в случае опасности. Лучший рекорд в истории — это когда 10% погибло, 30% было ранено, а 60% выжило. Это был самый высокий процент выживаемости. Все 12-летние дети собрались на лодках. Староста деревни обратился к ним с плавучей лодки: «Как и прежде, в этом испытании будет принята система очков. Ваш счет будет рассчитан в соответствии с уровнем рыбы, которую вы поймаете. Лучшие 1000 мест будут квалифицированы, чтобы пробудить своего духовного зверя. Однако не целитесь слишком высоко. Просто сделай все возможное». Все внимательно слушали. Никто не терял терпения. Родители учеников кричали где-то далеко: «Сынок, жизнь прежде всего. Слушай старосту деревни. Не веди себя слишком высокомерно. Дочь моя, это не имеет значения, даже если ты не сможешь пройти это испытание. Все еще есть шанс на естественное пробуждение. Просто сдавайтесь, если ваши противники слишком сильны. Вы должны остерегаться других лодок». Сяюй искала Танге, но там было просто слишком много лодок. Сяюй, с другой стороны, ее подбадривали неподалеку. Староста деревни сказал: «Внимание всем, соревнование продлится 12 часов. Те, кого спасут инспекторы, автоматически провалятся. Соревнование начнется через 1/4 часа. Ветер в океане был не очень сильным, и утреннее солнце окрашивало его поверхность золотом. На голубом небе появилось несколько темных пятен. Когда они приблизились, люди, наконец, поняли, что это были лодки. Кто-то воскликнул: «Эй, это уникальная лодка тигров. Лиху давно здесь не появлялся. Мне сказали, что он стремился к 8-му уровню. Интересно, удалось ли ему это?» Кто-то указал в другую сторону: «Смотри, это же лодка семьи Ван. Говорят, он будущий оружейник». Многие люди не знали, что такое оружейник, но это звучало как нечто впечатляющее. «Посмотри туда, это Сяо Шуанг, единственный человек с духовным наследием 4-го уровня, низкого качества в деревне Небесной Воды в этом году. Это Сян Нани с северного кампуса. Мне сказали, что он уже рыбак 8-го уровня. Ханьфэй не нашелся, что сказать. «Почему мы должны собираться в школе и собираться вместе? в то время как эти люди могут показать себя перед всеми. Однако вскоре все взоры были устремлены на восток, где два человека, казалось, выходили из солнца. Они излучали золото. Все замолчали. Чудовище уже прибыло. Это были никто иные, как Фан Цзе и Тан Ге, которые отсутствовали уже несколько дней. Никто не скажет, что это несправедливо. Духовное наследие седьмого уровня было уже за пределами несправедливости. Все подсознательно согласились с тем, что Тан Ге займет первое место в испытании рыболовов. Кто еще был более квалифицирован, чем он? Фан Цзе был так же безразличен, как и раньше. Он махнул рукой, и из ниоткуда появилась белая роскошная лодка. Это был большой контраст по сравнению с другими лодками. Фан Цзе сказал: «Не слишком заботьтесь о рыбацком процессе. Первое место все равно уже твое. Ты, вероятно, попрощаешься с этим местом после пробуждения». Тан Ге оглядел толпу и увидел, что Хань Фэй машет ему рукой. Он ухмыльнулся и помахал в ответ. Фан Цзе прищурился. Он легко видел силу Хань Фэя насквозь. Рыбак седьмого уровня был здесь чем-то особенным, но в городе об этом не стоило и упоминать. Большинство детей в городе уже были мастерами рыбной ловли в таком возрасте. Однако, поскольку Хань Фэй был братом Тан Ге, он подумал, что было бы неплохо проявить к нему немного доброты. Староста деревни подошел к Фан Цзе и почтительно спросил: «Учитель, как вы думаете, когда нам следует начать?» Фан Цзе сказал: «Разве это не было запланировано? Просто делайте это, как и планировал». Фан Цзе посмотрел на толпу и небрежно сказал: «Три лучших места в этом испытании будут даны искусству духовной концентрации. Все, продолжайте в том же духе». Хуа! Все зашумели. Они не знали, что такое искусство концентрации духа, но это была награда от ангела. Это должно быть что-то хорошее. Многие люди просияли с интересом после того, как Фан Цзе сказал это. Ван Баюй был взволнован. Семья Ван была известна своими оружейными мастерами. Если бы он овладел искусством концентрации духа, то вполне мог бы стать влиятельным человеком даже в городе. Ли Ху напряженно думал. Тигры были маленькой семьей Ван именно потому, что у них не было высшего эксперта. Если бы он овладел искусством концентрации духа, то вполне возможно, что он сможет стать мастером. Тогда ему вообще не придется бояться семьи Ван. Хань Фэй ничего не чувствовал, но он помнил потрясающего оружейника из семьи Ван, которого видел на рынке на днях. Так как теперь он был намного сильнее, он, конечно, мог присоединиться к соревнованию за искусство концентрации духа. Деревенский староста был в восторге. Если в деревне появится мастер концентрации духа, то вполне возможно, что деревня Небесной Воды поднимется выше. Он закричал с красным лицом: «Внимание, все! Теперь начинается соревнование!» Под командованием деревенского старосты лодки разошлись в разные стороны и выбрали себе место для рыбной ловли. Некоторые люди были настолько нетерпеливы, что они бросили крючок, даже не двигаясь с места вообще. Поскольку это было испытание, в котором каждый ученик имел свою собственную лодку, и это зависело от их возможностей, что их оценка. Хань Фэй никуда не торопился. Он повел свою лодку в Тан Ге. Тан Ге, с другой стороны, тоже вел свою лодку к Хань Фэю. Тан Ге засмеялся. «Хань Фэй, ты сделал еще один прорыв?» Хань Фэй усмехнулся и сказал: «Да, я быстро продвигаюсь вперед. Соревнование – это вообще не проблема». Тан Ге сказал: «Это хорошо, это отлично. О вещах, которые я оставил для тебя», Хань Фэй торжественно сказал: «Не практикуй технику мистического тела. Я почувствовал в нем большие изъяны». Тан Ге был ошеломлен. «А, не спрашивай меня, откуда я это узнал», – сказал Хань Фэй. «Просто оставь эту технику в покое». Тан Ге сказал: «Я не практиковался в этом. Что насчет тебя?» «Я тоже», — сказал Хань Фэй. «Давайте встретимся после соревнования. Мне нужно тебе кое-что сказать». Тан Ге сказал: «Хорошо, давайте выберем место и начнем рыбалку». Появился Фан Цзе и небрежно посмотрел на Хань Фэя. Затем он сказал Тан Ге: «Не будь рядом с ним. Если ты будешь рядом с ним, с твоей силой и с твоим шумом, которые ты делаешь во время рыбалки, он вообще не поймать рыбу». Тан Ге смущенно посмотрел на Хань Фэя. Хань Фэй сказал: «Плыви первый. Куда ты отправишься, это море звезд. Продолжай в том же духе». Фан Цзе был ошеломлен. Он думал, что Хань Фэй попросит Тан Ге помочь ему, но Хань Фэй ни о чем не просил. «Море звезд», с другой стороны, не было плохим выражением. Тан Ге колебался. «А как же ты?» Хань Фэй улыбнулся. «Будь уверен, я скоро тебя догоню. Мое путешествие лежит в бесконечном океане». Хань Фэй быстро уплыл на своей лодке. Фан Цзе покачал головой. Это был довольно уверенный в себе ребенок. Бесконечный океан? Ты хоть знаешь, где находится бесконечный океан? Это правда, что невежды бесстрашны. Однако, с талантом мальчика, вполне возможно, что он может вырасти в великого мастера рыбалки позже. Хань Фэй не спешил начинать рыбалку. Он знал, что в океане слишком много ресурсов. Он не хотел быть слишком близко к другим людям, чтобы они не заметили его ужасающие рыбацкие способности. Хань Фэй отплыл на 500 километров и не останавливался, пока вокруг не оказалось всего несколько лодок. Он вытащил удочку и неторопливо насадил наживку. Уровни рыбы были рассчитаны в соответствии с их уровнем, поэтому целью Хань Фэя никогда не была рыба с менее чем 5-м уровнем. Например, маленькие белые рыбки были на глубине 1 метра, желтые рыбы были на глубине 3 метров, зеленые черепахи были на глубине 5 метров, рыба-клинок была на глубине 7 метров, лобстеры были на глубине 8 метров, а змеиная рыба была на глубине 9 метров. Некоторые из рыб были особенными. Одна мясная черепаха стоила 20 очков, редкие медузы 30 очков, а молодая рыба с железной головой 12 очков. Кроме обычной рыбы, было сказано, что рыболовные мастера изгнали некоторых неагрессивных рыб из промысла первого уровня. Однако мало кто ожидал, что их поймают. Это было сделано только для того, чтобы увеличить сложность. Губы Хань Фэя скривились, когда он погрузил свой крючок на глубину 5 метров. Чтобы попасть в первую тройку, ему лучше начать с более глубокой воды. Глава 47. Глубже, чем на 5 метров, простирались владения чешуйчатых рыб и зеленых черепах. Там были даже змеиные рыбы, если бы он опустился еще глубже. Однако змеиные рыбы любили тепло и не проявляли никакого интереса к приманке. Поймать их было почти невозможно. Не беспокоясь о стоимости, Хань Фэй передал свою духовную энергию на леску и крючок, получив полный контроль над реакцией крючка. Лицо Хань Фэя внезапно изменилось. Он встряхнул удочку и быстро отдернул ее. На крючке была рыба-клинок. Он вытащил пурпурную бамбуковую удочку и ударил удочку по лезвию рыбы. Звень паршивый клинок из плавника рыбы вонзился в лодку, и голова рыбы была сломана. Хань Фэй небрежно пнул ее ногой в рыбацкую каюту. Он заработал 7 очков. В течение следующих 2 часов Хань Фэй видел инспекторов 4 раза. Он делал вид, что усердно работает каждый раз, когда они приходили, и расслаблялся после их ухода. В течение 2 часов Хань Фэй поймал 13 рыб кликнов и 8 зеленых черепах, что в общей сложности составило 131 очко. Затем он услышал голос с неба. Глава деревни объявил: первое место в этой рыбной ловле имеет 241 очко, а десятое 142 очка. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Хань Фэй был ошеломлен. Ты что, издеваешься надо мной? Я и так ловлю рыбу очень быстро, но у меня всего лишь есть только 131 очко. Почему у этих людей так много очков? В то же самое время, где-то далеко, Ван Баюй взревел, и длинный крючок появился из ящика рядом с ним и метнулся в воду, пронзая рыбу клинок. На лезвии клинка блеснуло, но Ван Баюй даже не потрудился взглянуть на нее. Он просто крикнул: «Щит!» Из ниоткуда возник щит, сделанный из черепашьего панциря, и сбил паршивый клинок. С другой стороны, Ли Ху был довольно мрачен. Кто набрал 242 очка? Танге, интересно, сколько очков набрал Ван Баюй? Наверное, около 200, верно? Усмехнувшись, Ли Ху закричал: «Убей ее!» Отвратительная рыба почти 3-метровой длины вынырнула из воды и бросилась на борт лодки молодую железноголовую рыбу. Это была тайна Ли Ху, которую он хранил. Все знали, что у его отца была рыба с головой тигра, но они не знали, что у него тоже была рыба. Со стороны Танга он видел мириады странных рыб в развитых рыбных промыслах, и Фан Цзе научил его самым практичным трюкам в ловле и привлечении рыбы. Руки Танга двигались изысканно, как будто он использовал странный навык. Как только Танга начал действовать, удочка с духовной энергией упала в океан, и рыба подпрыгнула, позволяя Танга легко поймать их. Если бы Ван Баюй, Ли Ху или учителя были здесь, они были бы ошеломлены, потому что это было именно искусство концентрации духа. Рыбалка с таким искусством в общем промысле была похожа на игру детей с игрушками. Помимо учеников с небесным талантом, дела у других учеников шли не так гладко, как у других. Ученик из южного кампуса набрал всего 40 очков. Это был неплохой результат, но он был настолько серьезен, что погрузил крючок более чем на 6 метров вглубь. Затем громадное лезвие отрубило ему голову так быстро, что даже инспекторы не успели среагировать. Шесть учеников Северного кампуса были в группе. Они были достаточно умны, чтобы бросать огромные приманки в океан, надеясь привлечь рыбу. Однако к ним приблизились три усика лобстера. Только трое из них выжили. Девушка из Восточного кампуса, которая раньше ругала Ханьфэя, к сожалению, поймала круглую рыбу. Даже учителя этого не заметили. В результате тело девочки было изрешечено иголками от рыбы, которые пронзили ее насквозь. То же самое происходило и во многих других местах. У инспекторов не было времени для принятия мер, ведь ученики не ловили рыбу в одном месте. Шансы стать инвалидом были еще выше. Чтобы набрать больше очков, большинство учеников выбрали рыбу-клинок, но половина из них не могли избежать клинка от рыбы, потому что это было слишком быстро. По меньшей мере 30% из них были калеками, хотя у них и было оружие с собой. Прошло еще 2 часа. Ханьфэй был еще более эффективен, чем раньше. Он убил лобстера с усиками и поймал 17 рыб-клинков и 6 зеленых черепах. Его общий зачет составил 289 очков. Ханьфэй судорожно сглотнул. Может быть, он сейчас в первой десятке? Никто не смог бы поймать столько рыбы без достаточного количества духовной энергии. Он был уверен, что рыбаки ниже 7 уровня сейчас должны принимать пилюли для дозаправки духовной энергии или отдыхать для восстановления сил. Снова прозвучало объявление деревенского старосты. Первое место имеет 482 очков, а десятое место 298 очков. Продолжай в том же духе. Ханьфэй был потрясен. Эти люди действительно ученики, по логике вещей, они должны быть без духовной энергии. Ханьфэю и в голову не приходило, что высшие ученики – это все небесные таланты в деревне, у которых есть пилюли для восполнения энергии, а также свои собственные трюки. Ся Юй, например, совсем не волновалась. Она уже набрала 212 очков. Ее отец дал ей 3 духовных пилюли, прежде чем она пришла. Она не знала, что Ханьфэй также дал Ся Юй 3 пилюли за духовный энергетический взрыв. Лицо Ханьфэя потемнело. «Ладно, вы заставляете меня это сделать. Неужели вы должны соревноваться со мной за искусство концентрации духа и привилегию пробуждения духа? Ну же, давайте посмотрим, что у вас есть». Приняв решение, Ханьфэй активировал душу рыбы. Его рука вспыхнула в мгновение ока. К счастью, рядом с ним стояло ведро с водой. Он тут же сунул в нее руку. Глаза Фан Цзе выскочили бы из орбит, если бы он увидел это. Как можно привлечь духовную энергию в свое тело в середине дня? Неужели он не боялся, что взорвется? В следующее мгновение духовная энергия собралась в этом месте, и Ханьфэй увидел приближающуюся стаю рыб. Он тут же бросил крючок. Что-то мгновенно схватило наживку, но это была не рыба-клинок, а зеленая черепаха. Ханьфэй не презирал ее. Не обращая внимания на камни, он ударил зеленую черепаху и сбил ее с ног. Когда духовная энергия собралась на месте Ханьфэя, Фан Цзе нахмурился. «А почему я только сейчас почувствовал солнечную энергию? Может быть, это иллюзия?» 2 инспектора поблизости также почувствовали аномалию. Они пришли в большой спешке. Они оба были потрясены, увидев, как Ханьфэй развлекается с лобстером и крутит его голову. Затем, через 2 секунды после того, как Ханьфэй снова бросил крючок, клинок вылетел из ниоткуда, только для того, чтобы быть заблокированным. Инспекторы насчитали 30 рыб-клинков на лодке Ханьфэя. Шипение. Один из инспекторов поднялся на борт и взглянул на него. «Ты же из Восточного кампуса. Ха, ты ничего не поймал, кроме рыбы-клинка, зеленых черепах и лобстеров. Другой инспектор только что был здесь, чтобы подсчитать счет». Он покачал головой и сказал первому инспектору: «Это Ханьфэй, брат Танге». Первый инспектор тут же все понял. Это правда, что брат гения, как правило, был еще одним гением. Не обращая внимания на 2 учителей, Ханьфэй на мгновение остановился. «Мне кажется, неуместно разбрасывать рыб по всей лодке, это могло бы раскрыть мои способности». «Отлично, я лучше уберу их». Издалека Ли Ху ошеломленно наблюдал за ним и сказал тигровой рыбе: «А, там что, рыбы собираются?» Рыба с тигровой головой пискнула, как будто могла понять его. Ли Ху сказал: «Там кто-то есть, ну и что с того? Давай пойдем и ограбим его». С другой стороны, Ван Баюй почувствовал что-то, когда он собирался запустить свой крючок. Его броня только что сдвинулась с места. Он не мог удержаться, чтобы не посмотреть вдаль. А что там такое было? Глава 48. Обманывать было приятным чувством. Ханьфэй не мог быть более восхищен. За 1/4 часа он собрал 10 рыб-клинков. Даже оценка Танга не могла быть намного выше, чем у него. Жаль, что его эксперимент был слишком коротким именно сейчас. Большая часть рыбы рассеялась. Скорее всего, ему снова придется жульничать. Когда Хань Фэй уже собирался закинуть крючок, он увидел быстро приближающуюся лодку. А кто же он? Почему он плывет ко мне вместо того, чтобы ловить рыбу? Как я могу обманывать, если он будет наблюдать за мной? Хань Фэй остановился и мрачно посмотрел на лодку. Когда лодка приблизилась, Хань Фэй узнал в молодом человеке на лодке молодого хозяина тигров. Возможно ли, что его отец попросил его предложить Хань Фэю несколько очков в качестве компенсации? Хань Фэй не остановил Ли Ху, когда тот приблизился. «Хорошо», — сказал он с улыбкой, — «я прощу тебя за то, что ты сделал. Только не давай мне больше 200 очков, иначе это будет слишком». Ли Ху увидел, что под лодкой плавает рыба-клинок, и еще много чего в незамкнутой рыбацкой каюте Хань Фэя. Он тут же прищурился. Он сказал: «Я дам тебе такую возможность. Предложи мне свою рыбу, и я позволю тебе следовать за мной». А, Хань Фэй был смущен. «Подожди, ты просишь меня, чтобы я отдал тебе мою рыбу?» Ли Ху сказал: «Да, я бы не последую за тобой, если не предложу тебе свою рыбу», — спросил Хань Фэй. Ли Ху нетерпеливо ответил: «Нет». Хань Фэй не нашелся, что сказать. Может быть, этот парень сошел с ума? Он собирался ограбить Хань Фэя, когда его отец не смог этого сделать. Хань Фэй спросил: «Когда ты был маленьким, тебя ударила по голове железноголовая рыба?» Ли Ху сначала был ошеломлен, но вскоре понял, что он имел в виду. Он фыркнул: «Ты довольно смелый». «Отвали», — сказал Хань Фэй, — «я разнесу тебе башку, если ты все еще останешься здесь после того, как я досчитаю до трех». Лицо Ли Ху было полно жестокости. Он не ожидал, что ему откажут. Ли Ху холодно сказал: «Ты знаешь, почему число жертв каждого рыболовного испытания может быть 50%. «Мне все равно», — сказал Хань Фэй. «Отнеси свою задницу отсюда. Ты просишь, чтобы тебя убили», — прорычал Ли Ху. Ли Ху выхватил две сабли и ударил ими Хань Фэя. Он был так зол на отношение Хань Фэя, что ему придется убить этого парня сегодня. Хань Фэй заблокировал атаку пурпурной удочкой. Он не ожидал, что Ли Ху нападет. Неужели этот человек сошел с ума? Тем не менее, сабли немного поцарапали его удочку. Хань Фэй с удивлением понял, что этот парень был рыбаком восьмого уровня. Но это не могло изменить неизбежного. «Ты сам напросился на это». Духовная энергия хлынула из тела Хань Фэя, когда он ударил по саблям фиолетовой бамбуковой удочкой. Ли Ху не знал, что Хань Фэй так силен. После всего лишь одного удара он почувствовал, что его руки онемели, а ладони потрескались. Хань Фэй выругался: «Кто дает тебе смелость держать две сабли, когда все остальные используют удочки? Ты думаешь, что способен на это?» Пурпурная бамбуковая удочка взметнулся, когда Хань Фэй закричал. Испугавшись, Ли Ху отскочил назад. Однако, к его удивлению, когда удочка обрушился на него, он почувствовал холодное лезвие. Пока он размышлял, почему у удочки есть лезвие, его одежда была разорвана на животе, открывая броню под ней. «А, у тебя есть еще одежда снизу? Неудивительно, что ты только что выглядел странно. Но я все равно собираюсь взорвать твою голову», — Ли Ху сказал. «Очень хорошо, ты меня просто разозлил. Голова тигра, почему вы не пригласили меня на это зрелищное мероприятие?» Когда Хань Фэй снова собрался атаковать, кто-то крикнул в сотне метров от него. Хань Фэй и Ли Ху оглянулись. Это был никто иной, как Ван Байуи, третий молодой мастер семьи Ван. Ван Байуи тоже был весьма удивлен. Опознав Ли Ху и Хань Фэя, он не мог поверить, что Хань Фэй может драться с Ли Ху ноздря в ноздрю. Этот парень был совершенно необыкновенным. Ли Ху холодно убрал свои сабли и прыгнул обратно в лодку, прежде чем поспешно уйти. Стоя на носу своей лодки, Ли Ху сказал: «Пацан, кто бы ты ни был, молись богу моря, или ты умрешь мучительной смертью. Идиот, я отправлю тебя к богу морей быстрее, чем ты меня, если ты посмеешь прийти еще раз». Ван Байуи был ошеломлен. Почему он не знал такого человека, который осмелился бросить вызов Ли Ху раньше? Он сказал: «Хань Фэй, какое совпадение. Почему ты сражался против Ли Ху?» Хань Фэй все еще был в долгу перед Ван Байуем. Он пожал плечами и сказал: «Этот идиот пришел и попросил меня отдать свою рыбу. Какой же он дурак». «Ван Байуи?» Ван Байуи спросил: «Ты не знал?» Хань Фэй сказал: «О чем ты говоришь?» Ван Байуи сказал: «Количество жертв. Почему ты думаешь, что уровень потерь от рыболовного суда так высок. Хань Фэй сказал: «Разве это не из-за риска в рыбной ловле?» Ван Баюй удивленно посмотрел на Хань Фэя и сказал: «Как это возможно? Даже при том, что есть риски, как может уровень потерь быть столь высоким, как 50%? Настоящее соревнование начнется только в последние 4 часа», – удивился Хань Фэй. «А почему это так?» – Ван Баюй сказал с улыбкой. «На самом деле, только менее 10% убитых или раненых на рыбалке. Большинство жертв вызвано боями среди участников». Хань Фэй спросил: «А могут ли участники убивать друг друга?» Ван Баюй сказал: «Это разрешено только в процессе рыбной ловли. В первые 8 часов все слишком заняты рыбной ловлей, чтобы напрашиваться на неприятности. В первые 4 часа будет объявлен только результат 1-го и 10-го места. Начиная с 5-го часа, будет объявлен результат 100-го места. В 7-й час будет объявлен результат 1000-го места. Тогда те, чей счет недостаточно высок, начнут воевать и грабить». Хань Фэй сказал: «Почему я этого не знал? Почему школа и родители согласны с таким правилом?» Ван Баюй объяснил: «Это потому, что мы культиваторы. Океан может быть жестоким. Ты думаешь, что опасности таятся только в воде? Нет, ваши товарищи или другие люди, которые планируют ограбить вас, могут быть также опасны. Это необычно в общем рыболовстве, потому что мало за что стоит бороться». Глубоко вздохнув, Хань Фэй сказал: «Следовательно, если я достаточно силен, мне нужно только грабить, а не ловить рыбу». Ван Баюй сказал: «Теоретически, да. Ох, эй, мне не следовало этого делать». Ван Баюй спросил: «О чем ты говоришь?» Хань Фэй сказал: «Я не должен был отпускать Лиху. Я мог бы отнять у него все его очки». Ван Баюй. Затем Хань Фэй мельком взглянул на каюту Ван Баюя, которая оказалась полной. «У этого человека должно быть много очков». Ван Баюй сказал: «Брат Хан». Хань Фэй сказал: «Ах, все нормально, я просто осмотрелся». «Так, что привело тебя сюда, брат Ван?» Ван Баюй улыбнулся и сказал: «Мне было любопытно узнать о духовных волнах в этом месте, но я смогу увидеть, как брат Хан и Лиху сражаются». Ван Баюй снова посмотрел на Хань Фэя. Он очень хорошо знал уверенность Лиху. Со своей тигровой головой рыбы и силой рыбака 8-го уровня он был довольно хитер даже для Ван Баюя. Хань Фэй был достаточно смел, чтобы сразиться с ним. Хань Фэй думал о чем-то другом. Даже рыбаки могли чувствовать духовные волны. Значит ли это, что он не может обманывать? Что же ему делать, если он не умеет жульничать? Ограбление – это была неплохая идея. Это было бы просто и эффективно. Подумав об этом, Хань Фэй сказал: «Духовные волны, я ничего не почувствовал. Это, вероятно, потому, что я столкнулся с косяком рыбы. Но большая часть рыбы уже разошлась. Я не знаю, где они сейчас находятся. Возможно, они все еще здесь. Ладно, хватит болтать. Мне нужно начать грабить». Ван Баюй. Глава 49. Попрощавшись с Ван Баюем, Хань Фэй не сразу начал идти и грабить, а отошел на десятки километров. Он не посмеет обманывать снова, потому что Лиху и инспекторы, должно быть, были привлечены волнами духовной энергии, которую он вызвал. Хань Фэй был уверен, что Фан Цзе тоже это почувствовал, хотя ему было лень проверять это. Так как это почти разоблачило бы его, он больше не мог использовать этот метод. Лучшими решениями теперь были рыбалка и грабеж. На 5-м часу, из-за всплеска духовной энергии только что, счет Хань Фэя взлетел до 480 баллов. Староста деревни объявил: «Первое место теперь имеет 691 очков, а 10-е место 479 очков. Пожалуйста, продолжайте в том же духе». Хань Фэй наконец-то добрался до первой десятки. Он был, наверное, на 9-м месте. «Поскольку грабеж начнется только через 4 часа, я лучше сосредоточусь на рыбалке». Хань Фэй продолжал ловить рыбу. Не имея никакого давления теперь, он даже достал барбекю, которое Лигану приготовил для него, и наслаждался им. Однако Хань Фэй все еще недооценивал участников. Во второй половине 5-го часа прямо на него двинулись две лодки. Когда лодки приблизились, молодой человек улыбнулся: «Брат, выходи». Другой молодой человек на другой лодке заявил: «Если хочешь остаться в живых, то тебе лучше отдать свои очки, иначе мы скормим тебя рыбам». Держа в руках жареного лобстера, Хань Фэй ошеломленно сказал им: «Вы заключили союз?» Один из молодых людей нахмурился. Хань Фэй казался довольно уверенным. Может, он что-то скрывал, но почему он рыбачил один в этом глухом месте, Если был так силен, должен ли он прямо заявлять все, что он хочет ограбить их? Молодой человек осторожно спросил. Почему бы тебе не присоединиться к нашему союзу? Мы поделимся очками позже. Другой молодой человек возразил. Почему? Мы должны искать союзников в нашем собственном кампусе. Мы никогда раньше не видели этого парня. Хань Фэй улыбнулся. Вот именно. Вам не нужно вступать в союз со мной, потому что вы уже проиграли. Затем Хань Фэй прыгнул и ударил молодого человека клинком. Ах ты бесстыдный негодяй! Лязг молодого человека вырвало кровью, и он был отброшен прочь, не в силах снова встать. Он был напуган. Кого я только что разозлил? Я рыбак на пике 6-го уровня, но его также невозможно остановить, как взрослую железноголовую рыбу. Другой молодой человек пытался помочь, но его союзник был оглушен прежде, чем он предпринял какие-либо действия. Он был ошеломлен. Его союзник пал после одной атаки, когда он был сильнее самого себя. Хань Фэй указал пурпурной бамбуковой удочкой на молодого человека и сказал: «Ты перенесешь рыбу из своей каюты в мою, если не сделаешь глупостей. Я не причиню тебе вреда. Вполне возможно, что ты все еще сможешь ограбить других ребят». Молодой человек вспотел. Что тут происходит? Самого первого человека, которого они хотели ограбить, оказался монстром. Почему им так не повезло? Я все сделаю. Молодой человек чуть не заплакал. Почему они подплыли на лодках так близко? Не было никакого шанса сбежать вообще. Хань Фэй перестал ловить рыбу. Он спросил молодого человека: «Из какого вы кампуса? И как тебя зовут?» Молодой человек сказал: «Северный кампус, Сонг Джун». Хань Фэй спросил: «Твои одноклассники уже начали грабить?» Сон Чжун сказал: «Да-да, люди только сейчас начали нападать друг на друга». Хань Фэй сказал: «Эй, брось мне маленькую белую рыбу, не бросай их в рыбную каюту». Сон Цзюнь в страхе бросил маленькую белую рыбку Хань Фэю. Хань Фэй коснулся их и небрежно выбросил в океан. Сон Чжун была шокирован. «Маленькие белые рыбки тоже являются очками. Почему ты их выбросаешь?» Когда Сон Цзюнь взял желтую рыбу, Хань Фэй сказал: «Эй, кини желтую рыбу мне, Сон Цзюнь». Затем Сун Чжун наблюдал за желтой рыбой, которую выбросили в океан. Он чуть не заплакал. Что все это значит? Каждая желтая рыбка – это 3 очка. Ты слишком большая для своих очков, пробормотал Хань Фэй. Я не могу позволить тебе заполнить всю мою каюту. Вскоре рыбные хижины Сун Чжуна и другого молодого человека были пусты. У них было 10 рыб клинков и 24 зеленых черепахи в общей сложности. Нахмурившись, Хань Фэй сказал: «Почему здесь так мало рыбы клинка? Почему вы поймали так много зеленых черепах? Они просто заполняют мою каюту». «Ладно, можешь идти. Я сейчас уплыву». Сун Чжун не мог выглядеть более счастливо, смотря как он уходит. Что за странный человек? Он даже презирал зеленых черепах, каждая из которых равнялся 5 очкам. Хань Фэй небрежно поехал туда, где толпились люди, поставив одну ногу на нос лодки. Он чувствовал, что ему нужны сигарета, шляпа и повязка на глаз. Это очень приятно. Неудивительно, что сомалийские пираты любят грабить. Это просто фантастика. Площадка для рыбалки была не очень большой, но все же достаточно просторной для 1000 лодок. В этот момент некоторые лодки уже собирались в группы, и одинокие лодки, очевидно, были лучшей мишенью для грабежей. Инспекторы вышли из-под воды. Староста деревни вздохнул. Ежегодное убийство начинается снова. Надеюсь, что на этот раз они обойдутся друг с другом помягче. Фан Цзе, с другой стороны, это не беспокоило. Сидя в лодке Танге, он лениво сказал: «Это твой урок по грабежу. Миры сверху гораздо более жестокие, чем здесь. Все зависит от тебя самого, станешь ли ты охотником или добычей. Посмотри на этих молодых людей. То, что они поймали после всей тяжелой работы, в мгновение ока перейдет к другим людям, потому что они слабы. Что касается альянсов, тебе лучше оставить их в покое, потому что эти альянсы в конечном итоге пропадут. Все, что имеет значение, это твоя собственная сила». Танге был довольно серьезен. Он знал, что это произойдет, но никогда не испытывал этого лично. Только что ученик на лодке неподалеку был безжалостно убит и брошен в океан. Он не мог спасти всех. Но где же Хань Фэй? Ему нужно было найти его. Фан Цзи не остановил его. Он только небрежно сказал: «Хорошо, теперь иди. Ты должен усвоить важный урок». Затем Фан Цзи исчез, оставив Танге одного в океане. В радиусе нескольких 1000 метров не было ни одной 2-й лодки. На края лодки Хань Фэй снова был окружен, потому что он был совсем один. «Эй, «Кто вы такой?» – в страхе закричал Хань Фэй. «Вы что, спятили?» Все засмеялись над трусостью Хань Фэя. «Отдай нам свою рыбу, и мы пощадим тебя, или ты можешь приготовиться к смерти. У вас есть 4 лодки», – робко сказал Хань Фэй. «Кому я отдам эту рыбу? Почему бы тебе не прийти и не забрать ее?» Они посмотрели друг на друга и подумали, что это действительно имеет смысл. Недостатком альянса было то, что они должны были делить все поровну в каждом ограблении. Итак, они ступили на лодку Хань Фэя. Как только они поднялись на борт, Хань Фэй схватил свою фиолетовую бамбуковую удочку. Девушка изменилась в лице. «Ты сам напрашиваешься, что мы тебя убили. Эй, я всегда думал, что девочки отличаются от мальчиков, но ты, кажется, не такая, как девочки. Вы думаете, что вы сильны, потому что вы находитесь в команде. Кто дает вам такую смелость?» Какой-то парень испуганно закричал. «Нехорошо, его каюта полна рыбы-клинка». Все они изменили свои лица. Каюта из рыбы-клинка означала, что этот человек был чрезвычайно сильным. Он определенно был небесным талантом, так как не был ранен этими рыбами. Девушка взревела. Удар. В тот момент, когда она взревела, удочка упала с неба, и девушка заблокировала его подсознательно. После лязга ее оружие согнулось, и она упала на колени под тяжестью удара. Трое других парней бросились в атаку, но пурпурная бамбуковая удочка обрушилась на них и легко сбил с ног. Один из них упал в океан, а другой был отброшен назад к его собственной лодке. Хань Фэй нахмурился. Он не ожидал, что парень окажется таким слабым. Он добрался до края лодки и хотел спасти его, но парня нигде не было видно. Последний парень испуганно побежал обратно к своей лодке. Однако, прежде чем начать управлять лодкой, Хань Фэй поднялся на его борт. «Я не поклонник убийств», — сказал Хань Фэй. «Переместить своих рыб-клинков и зеленых черепах в мою рыбную каюту, и ты будешь свободен». Глава 50. Хань Фэй продолжал в полном восторге бродить по морю в одиночку. Таким же образом он награбил 3 группы. 5 из 8 кают на лодке были заняты. Один из инспекторов тем временем подсчитал это число. Он был ошеломлен, когда получил результат. 1012 очков, чей-то счет превысил 1000 очков всего за 2 часа. В объявлении 5 часа, Танге, который был на первым местом, имел всего лишь 691 очко. Но этот человек явно не был Танге, но у него было больше 1000 очков. Если бы он мог сохранить свой результат, он был бы первым среди 1000, ничего не делая. Через мгновение деревенский староста снова объявил. До конца рыбацкого испытания осталось 4 часа. На данный момент первое место имеет 1431 очков, десятое место 966 очков, сотое место 552 очков, а тысячное 241 очко. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Все забеспокоились после этого объявления. Счет шел все быстрее и быстрее. Первые 10 мест уже имели более 1000 баллов. В этот момент люди, которые объединились вместе, искали свою цель, а те, кто этого не делал, либо искали союзников, либо бежали к краю. Некоторые даже активировали сигнальное устройство на лодке и проиграли испытание, когда увидели, что к ним приближаются другие лодки. На самом деле таких людей было очень много. Они просто ловили рыбу в углу и сдавались в тот момент, когда другие люди нападали на них. Судя по тому, что происходило в предыдущие годы, некоторые из них всегда могли попасть в первую 1000. В отличие от них, Хань Фэй блуждал сам по себе с его неисчерпаемой духовной энергией и высоким уровнем. Другие люди были другими. Ван Баю и Ли Ху, например, не предпринимали никаких действий, когда к ним приходило много лодок и предлагали все свою рыбу. У семьи Ван было больше связей, чем у тигров, поэтому Ван Баю мог бродить вокруг, наслаждаясь видом. Ли Ху был другим. Хотя некоторые лодки предлагали ему очки, они были в основном от детей членов тигров. Он знал, что должен ограбить еще больше людей. Хань Фэй ждал, что другие люди ограбят его, но Ли Ху грабил группы провокационно. Ли Ху любил не только грабить, но и убивать. Мало кто из тех, кто сталкивался с Ли Ху, выживал. Ся Юй была довольно взволнована. Хотя у нее уже был прорыв, там было слишком много врагов. 3 лодки только что ограбили ее, но они недооценили Ся Юй и были побеждены ею. Тем не менее, она исчерпала свою духовную энергию и должна была принять пилюлю. У нее осталась только 1 духовная пилюля. В этот момент ее окружали 4 лодки. Ся Юй была почти в отчаянии. Она просто украла несколько очков, но сможет ли она выжить сейчас? Последняя пилюля не может быть использована в бою. Ся Юй была готова к бою. У нее было два плана. Победить 4 человек, отнять их очки и признать свой проигрыш после того, как она израсходовала бы последнюю духовную пилюлю. Или бежать прямо сейчас. К счастью, другие люди не смогли догнать ее. Именно тогда, когда несколько лодок уже собирались окружить Ся Юй, из воды выскочила страшная рыба, а за ней лодка, которая плыла на самой высокой скорости. Она быстро подплывала к одной из лодок. Ли Ху вскочил на рыбу и рубанул своими саблями. Молодой человек на лодке попытался сопротивляться, но его тело уже было пронзено саблями. Когда Ли Ху вытащил свои сабли, из молодого человека хлынула кровь. Ся Юй была ошеломлена жестокой резней. Ее лицо побледнело. Кто-то крикнул с другой лодки: «Беги! Это же Ли Ху из тигров! Беги!» Прежде чем он закончил, позади него появилась свирепая рыба с головой тигра. Он обернулся, когда все закричали, но не увидел ничего, кроме темноты, потому что ему откусили голову. А Ся Юй закричала, испугавшись обезглавленного тела, из которого хлестала кровь. Нахмурившись, Ли Ху заорал: «Заткнись!» Ся Юй схватила бамбуковую удочку и был готов бежать. У нее был бы шанс спастись, если бы она не подобрала бамбуковую удочку, потому что там все еще были двое другие ребят. Но Ли Ху увидел бамбуковую удочку и понял, что это не то, что каждый мог себе позволить. Он закричал: «Убейте ее!» Ся Юй уже управлял лодкой, чтобы сбежать, но это было далеко не так быстро, как рыба с головой тигра, которая плыла быстрее. Ся Юй взмахнул бамбуковой удочкой, и на ней собралась духовная энергия. Ли Ху взревел: «Тигриная голова, вернись!» Но было уже слишком поздно, и тут раздался взрыв. Ся Юй толкнули на палубу, и ее вырвало кровью. Конечно, рыба с головой тигра тоже была ранена. Она не смела останавливаться и в спешке поплыла на лодке. Ли Ху уже превратился в убийцу. «Ты думаешь, что сможешь уйти после того, как повредил тигриную голову?» Ли Ху бросил двух выживших и погнался за Ся Юй. Двое выживших испустили долгий вздох облегчения, но прежде чем они успели успокоиться, они уже были окружены парой лодок. Один из них отчаянно закричал: «Нехорошо, они же из банды тигров!» Ся Юй плыла быстро. К счастью, она не сражалась с 4 захватчиками прямо сейчас, иначе она не смогла бы выжить после того, как ее духовная энергия была израсходована. Две лодки находились всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Ся Юй закричал Ли Ху: «Ты знаешь, что Мин Танг мой отец?» Ли Ху взревел: «А мой отец Ли Чжуэ? Что может сделать твой отец, даже если я убью тебя?» Ся Юй сказал: «Ты сумасшедший, я откажусь от участия, если ты продолжишь преследовать меня». Ли Ху сказал: «Будет слишком поздно, когда инспекторы придут за тобой». Ся Юй была довольно зла: «Разве я тебя обидела? Почему ты преследуешь меня? Почему кто-то гонится за мной, когда я уже на 7 уровне?» Несколько минут спустя глаза Ся Юй блеснули, когда она увидела эксперта из своего кампуса. «Цини, помоги мне». Парень по имени Цини был только на пике 6 уровня. Он побежал сразу же после того, как увидел, что Ли Ху преследует Ся Юй. «Он не посмеет злить тигров!» Ся Юй крикнул: «Придурок!» Ся Юй звала на помощь всякий раз, когда она встречала кого-то другого, но все избегали ее, как будто она была чумой. У Ся Юй кончилась ее духовная энергия. Она без малейшего колебания проглотила последнюю духовную пилюлю. В этот момент она увидела Хукуна, который грабил других людей. Она закричала: «Хукун, помоги мне!» Хукун достиг 7 уровня вчера, так что он был достаточно смел, чтобы грабить 2 лодки самостоятельно. Он был весьма удивлен, увидев, что за ней охотится. «Ох, Ли Ху!» Хукун изменился в лице и отказался от остальных очков. Он быстро отплыл на своей лодке. Ся Юй почти заплакала. Почему ей никто не помогает? Неужели Ли Ху действительно так страшен? Хань Фэй наслаждался солнечным светом. 6 из 8 кают уже были полны. Он всего то хотел, чтобы все каюты были заполнены дополна. Однако он не был встревожен этим. Когда его лодка была так полна, он мог спокойно грабить других. Он считал большой потерей то, что не мог впитать рыбу и планировал приготовить барбекю с ними позже. Рыба-клинок не могла быть слишком плохой на вкус. Свуш Хань Фэй закричал: «Эй, братан, не беги, давайте объединимся». Это была 3-я лодка, которая проскользнула мимо Хань Фэя. Он был совершенно безмолвен. Почему эти люди плыли так быстро? Внезапно он увидел, что к нему быстро приближаются 2 лодки. Он сразу же почувствовал себя отдохнувшим. Это были новые клиенты. стоит ли ему притворяться. Хань Фэй тут же сделал вид, что ранен, и ускорил ход лодки, как будто тоже бежал. Они были уже близко. «Эй, разве это не Ся Юй? Она тоже хочет меня ограбить». Когда Ся Юй была в нескольких сотнях метров от Хань Фэя, она подняла руки и закричала: «Беги, Хань Фэй, беги, Хань Фэй!» Ся Юй потерял дар речи. Других люди бежали в страхе и не осмеливались противоречить ему, в то время как Хань Фэй был силен, но это был Ли Ху. Когда две лодки приблизились друг к другу, она крикнула: «Хань Фэй, беги, Ли Ху здесь!»